Госпожа Воин склоняет голову на бок. Похоже, он родился лишенным души. Тогда разве ему есть что терять? Глава 17. Больные приезжают из Бристоля, Эксетера, Лондона. В Гранд-Перрид Джеймс и Манроу покупают еще одно здание. Джеймс совершенствует свое мастерство, создает новые инструменты, зонды, хирургические щипцы, замысловатые ножницы. В верхних комнатах новой больницы он пользует жертв сифилиса препаратами ртути. Одетые во фланелевые халаты, люди лежат в маленьких палатах с воспаленными от ртути деснами, сплевывая в горшки слюну от 1 до 1,5 литров в день, покуда не излечиваются или не прекращают лечение за невозможностью его переносить. Это лечение слюноотделением и вакцинации, проводимые в другом здании, в 1764 году приносит Джеймсу 450 фунтов. А коли добавить к ним камнесечение, ампутации и вправление конечностей, то его доход достигает около 700. Зимою 1764 года он предлагает жителям Бата новую услугу, в кое заложена еще большая прибыль. Он делается повивальной бабкой, акушером, после того, как однажды ночью был призван спасти жизнь роженицы. Некая госпожа Поттер мучилась родами уже 3 дня, и при ней неотлучно находились доктор Бэкс и господин Крисп. На 3-й день вечером Бэкс, почесывая подбородок золотым набалдашником трости, решает, что помочь женщине нет более никакой возможности. Оказаться же у постели той, кто вот-вот умрет, означает подорвать свою репутацию. И он передает роженицу заботам господина Криспа, который остается наблюдать, радуясь, что теперь у него развязаны руки. Он просит господина Поттера выйти с ним на лестницу и шепотом, разнесшимся по всему дому, рекомендует прекратить жизнь младенца, оставив его тело в материнской утробе на 2-3 дня, с тем, чтобы оно достаточно размягчилось, после чего они могли бы извлечь его. У него имеется стальной крюк, довольно длинный, которым он и ранее пользовался весьма успешно. Таким образом, удастся спасти жизнь матери, то есть, возможно, удастся спасти, ибо ничего утверждать, наверное, он не может, все мы в руках Божьих, да и конституция дамы и прочее, прочее. Подобные случаи, сударь, не вселяют больших надежд, они крайне неопределенны. Господин Поттер в ужасе хватает Криспа за грудки и трясет его, что есть силы. «К черту ваши крюки! К черту вашу беспомощность!» Он подбегает к верхним ступеням лестницы и кричит вниз слуге. «Привезите сюда Дайера!» «Дайера?» — восклицает господин Крисп. «Этого шарлатана?» И удаляется с перекошенным от гнева лицом. «На свою голову, сударь!» — кричит он из окна экипажа. «Я умываю руки! Это безумие, сударь! Неслыханное безрассудство!» Джеймс приезжает в 3 часа ночи. Погода, и без того скверная, за ночь обернулась настоящей бурей. К утру непременно будет сорвано несколько дюжин труб, да и теперь уже черепица, свистя, падает с крыш в темноту. Не видать ни луны, ни звезд. Окна и двери наглухо закрыты во всех домах, во всех, кроме одного. Господин Поттер ждет в столовой, держа у окна лампу. Выпив 0,5 бутылки бренди, он чувствует, что никогда еще в жизни не был так трезв, так ужасающе рассудителен. Он замечает мерцание фонаря, посланного за доктором слуги, потом неясные очертания коней с опущенными головами. Как только Джеймс входит в обшитую панелями прихожую, захлопнув плечом дверь, само его присутствие, естественная точность движений, успокаивает домашних. Он поднимается по лестнице с саквояжем зеленого сукна в руках. Он не желает торопиться. Господин Поттер видел его лишь однажды издалека,